Братья и сестры, мы с вами читали в прошлый раз о том, как Бог благословил Ноя после потопа и жертвы, которую Ной принес. Бог благословил Ноя и сынов его, а уже после того, наконец-то, Ною дается завет. 8 стих, 9 глава. «И сказал Бог Ною и сынам его с ним, говоря, «Я вот поставляю завет мой с вами и семенем вашим после вас, и со всякой душой, живущей с вами, от птиц и от скотов, и со всеми зверями земли, которые с вами, суть от всех вышедших из ковчега. И поставлю завет мой с вами». Обратите внимание. «Я вот поставляю завет мой», это 9 стих и 11 стих, «и поставлю завет мой с вами, и не умрет уже всякая плоть от воды потопа, и не будет уже потоп водный, чтобы истлить всю землю». Наконец-то произошло то, что Бог обещал Ною, когда повелевал ему строить ковчег. Наконец-то дается Ною завет. Когда дается Ною завет? Ну, мы не будем пересказывать всех испытаний Ноевых, скажем о последних условиях, по исполнении которых Господь говорит: «Я поставляю и поставлю завет». Ной совершил литургическое действие. Ной получил знание о всемирной истории. Ему об этом Бог сказал. И после этого человек Ной вступил в завет. До своего воплощения Господь говорил о тайне всемирной истории с тремя праведниками: Ной, Иов, Даниил. Ной, Иов, Даниил. С ними Господь говорил о тайне всемирной истории. Это то общее, что позволяет пророку Иезекиилю объединить в одно Ноя, Иова и Даниила. Это из книги пророка Даниила, 14 глава. «И было слово Господне ко мне глаголящее, сын человеческий, если земля согрешит мне, и если будут сии три мужа в ней, Ной и Даниил и Иов, они в праведности своей спасутся». Эти три праведника из разных мировых эпох. Отец всех народов Ной, Иов идумеянин, он по сюжету книги Иова жил в эпоху патриархов до Моисея, и Даниил, еврей, житель Вавилонского плена. Три праведника из разных мировых эпох эти эпохи собою объединяют. Ною, Иову, Даниилу прикровенно сообщалось знание о всемирной истории. Сообщение это происходило на трудном символическом языке, потому что тайна спасения должна была остаться недоступной для врага рода человеческого, падшего ангела, который сохранил свой ангельский ум. Ной, Иов и Даниил по своей исключительной личной одаренности, праведности, могли как-то понять то, что осталось сокрытым для ангельского ума. А для нас это открыто и открывается постоянно, потому что сущность богослужения в Новом Завете – это жертвоприношение, в котором проживается тайна мировой истории. Вот что такое богослужение. На каждом богослужении мы проживаем тайну всемирной истории. После грехопадения человек был удален из рая, чтобы жить на земле, жить в историческом времени, где есть смерть, жить в истории. И другого пути, чтобы в рай возвратиться, не было, кроме как жить в истории согласно с ее общим смыслом, потому что тайна истории есть тайна спасения. До времени Боговоплощения эту тайну охраняли вооруженные херувимы, которые в раю с мечами обращающимися. Они эту тайну охраняли. Тайна истории спасения Богом человека – и победа над дьяволом не силой, но жертвенным смирением. Боговоплощение было непознаваемо для гордого духа, поэтому он сам через Голгофу содействовал тому, чтобы ввести Христа в ад. Царство смерти не может удержать жизнодавца, ад взорвался, Христос воскрес и вывел из ада души праведных. Тело спасения совершилось как центральный момент истории. Вспомним, что начало истории – человек был удален из рая. Центральный момент истории – со Христом души праведных вернулись в райское состояние. Конец истории наступит, когда полный состав человечества телесно со всеми праведными обретет рай после всеобщего воскресения. Итак, Ной получил откровение о всемирной истории, о зверях, о которых будет говорить Иоанн Богослов. И после этого Ной был принят в завет. Мы спрашивали, когда дается Ною завет? И отвечаем на этот вопрос, когда? Ной был принят в завет после того, как Господь ему поведал о тайне всемирной истории. Каково же содержание завета? «Не умрет уже всякая плоть от воды потопа». То есть, что это? «Не будет больше потопа, и все?» Это что, весь завет? То есть, произошло непредставимое перерыв во времени мировой истории. Человек над этим провалом прошел, когда времени, собственно, не было. Не было же ни дня, ни ночи. Человек был спасен, переплыл через этот провал во времени, и ему потом сказали, что больше такого не будет. И это все? Понятно, что нет. Господь сказал, поставляю и поставлю завет мой. Завет с Ноем, поставляемый, есть образ будущего Нового Завета. Содержание завета с Ноем, если иметь в виду, собственно, договорную часть, очень бедное. Ты спасен, и больше потопа не будет. Завет с Ноем сам по себе из своего содержания не постигается. Это символ другого завета, который называется Новый Завет. Еще раз, братья и сестры, это очень важная мысль. То есть по своему содержанию потопа больше не будет. Да? Вот этот завет с Ноем постигается только как символ Нового Завета. А что такое символ? Об этом мы с вами говорили. Это как бы мост. Одна часть которого стоит на этой стороне, и мы ее видим, а другая часть на другой стороне, мы ее не видим. Такова, например, икона. Мы видим изображение, но на что она указывает? На то, что мы не видим, и то, чему мы поклоняемся. И вот мы понимаем символ постольку, поскольку можем заглянуть на другую сторону. Основное содержание символа в том, на что он указывает. Основное содержание завета с Ноем в том, на что он указывает. «О том Господь и говорит Ное, поставляю завет с тобой один и поставлю завет другой, новый». И дальше будет сказано «И даю знамение завета и нынешнего и грядущего». На небе будет знак, который соединит как бы мостом или дугой завет с Ноем и новый завет. Знамение завета будет как символ всех символов, видимый на небе мост. Дуга идеально правильной формы. 12 стих, 9 глава. «И сказал Господь Бог Ною, это знамение завета, которое я даю между мною и вами, и между всякою душою живою, которая есть с вами в роды вечные. Радугу мою полагаю в облаке, и будет во знамение завета между мною и землею». Радуга по-еврейски «лук». Лук в облаке, радуга. Радуга – это как бы лук в небе, который сам нацелен в небо. Если завет – это договорное отношение, кто с кем вступает в завет? С одной стороны Господь, который говорит «я вот». А с другой стороны – это Ной, его семья. Но ведь было сказано «всякая душа живая, которая с ними». То есть в завет принимаются и животные. Как это может быть? Это необыкновенно. Как животное может быть субъектом договорных отношений? Не может. Следовательно, завет, о котором идет речь, нечто большее, чем договоренность о союзе. Вообще, завет с Ноем – это завет всех заветов. Тут и Ветхий Завет, и Новый Завет. Поэтому сейчас трудно это. Но проследим все же. Что произошло? Бог открыл Ною, что он всегда был, есть и будет. Бог изначально в завете с человеком и землею. Вот что открыл Господь Ною. Бог изначально в завете со своим творением. Радуга есть символ вечного завета. Эти слова будут произнесены. Радуга есть символ вечного завета, завета между Богом и землею, и человечеством, и жизнью всякой души во всякой плоти. Когда жизнь на земле обновилась в водах потопа, радуга дается Богу мною, и как символ вечного завета с землею, и как знамение завета с Ноем. Когда Бог обонял жертвоприношение Ноя, мы узнали, что Богу естественно воспринять человеческую природу. Он может вдохнуть ее себя в полноте. Бог Сын станет человеком вполне. Человеком вполне – это значит до смерти, жертвенной смерти. Бог Сын станет жертвенным агнцем. Агнец – это жертвенное животное Ветхого Завета и символ центральной жертвы Нового Завета. Так вот, Бог Сын был агнцем изначально, до всякого завета с человеком и даже до сотворения человека. Он агнец, говорит Иоанн Богослов в Откровении, агнец, закланный от сложения мира. Опять мы видим, что книга Бытия и книга Откровения соприкасаются. То есть Бог говорит Ною то же самое, что апостол Иоанн скажет в последней книге Библии. Или иначе, апостол Павел, Иисус Христос вчера и днесь, тот же и вовеки. Бог и до человека всегда в завете с человеком, со своим творением. Почему радуга – символ завета Бога со всякой жизнью? Отвечаю. Ничто, кроме радуги, не может быть таким символом. Сейчас буду объяснять, почему. Если завет Бога с жизнью вечный, довременный, то символ этого завета может быть взят только из первого дня творения – потому что это был довременный акт творения, который называется «день один». Помните, не день первый, а день один. То есть символ завета вечного может быть взят только из первого дня. Точнее, из того акта творения, который называется «день один». Первое, что Бог присоединяет к себе, есть свет. Предвечный Бог присоединяет к себе довременный свет. И сказал Бог, да будет свет, и бысть свет. Бог свет не творил и не создавал. Естество света – быть по слову Бога – слово, как Бога света – свет. Знамение завета, в который принимает Бог всю сотворенную жизнь, могло быть только природы света. Это первое. Радуга. В радуге Бог показывает свет. Смотрите как. В радуге Бог показывает свет. Радуга – это свет в живой среде. Свет, показывающий себя в ином, это развернутый, сформированный и многоцветный свет. В радуге свет имеет внешнюю форму и внутреннее семеричное устроение. Радуга позволяет по-новому взглянуть на сложные отношения реальности первого дня творения. Радуга дает их увидеть небо, земля, вода, свет, вечер, утро. Радуга – это свет в воде, а вода, вспомним, это первичная материя со стороны своей живоносной силы. Радуга – это свет не в сплошной плотной воде, потому что она таит в себе угрозу ливня, моря, потопа. А радуга – это свет в воде благорастворенной. Вода растворенная в воздухе – есть облако. Облако в Священном Писании – одно из важнейших слов его символического языка. Если мы читаем псалмы Давида, вот, и нам встречается облако, мы хотя бы должны понимать, с чем этот символ связан. 14 стих 9 главы. «И будет, когда я облаком наведу облако на землю». На русский непереводимо. «Облаком взоблачу» или «тучей встучу». То есть это оборот внутреннего содержания. Что-то такое очень облачное для облака делает Бог, когда приближает облако к земле. Ну, примерно такой перевод может быть. «И будет, когда я облаком наведу облако на землю». приближает облако к земле. Господь, что это такое? Ведь наш Бог, Он не тучегонитель. Его силу мы не познаем ни по какому движению стихий, потому что Бог стихии сам сотворил. И как бы Он их ни двигал, это ничего не прибавит к Его славе. Что это значит, когда Бог говорит «взоблачу облако к земле»? Облако – символ божественного посещения. Тогда, когда оно приближается к земле. Или когда Бог преклоняет небеса к земле и нисходит в облаке, тогда что происходит? Зачинается душа. И творится плод в утробе. Плоть зародыша формируется посредством сгущения первичных вод в утробе матери. Как из облака падает дождь, снег, иней, или невидимо сгущаются на земле капли росы, так начинается бытие человека в мире. Сгущаются невидимые первичные воды. И тому есть множество примеров в Священном Писании, я только некоторые приведу. В книге Иова плоть зародыша слепляется Богом в утробе из первичной материи, разлитой жидкой земли. Также в книге Иова сгущение зародыша из первичных вод сравнивается с твораживанием молока. Вот было жидкое молоко, раз творожок. Или выпадением дождя из облака. Или выпадением росы на землю. Но это знаменитые символы литургической поэзии. Иния с неба, или смерзанием воды в лед. И пришествие Мессии уподобляется нисхождению дождя с неба. В пророчествах из книги Иова, пророка Давида. И снидет, как дождь на руно, и как капля, каплющая на землю. Облако есть устойчивый символ божественного посещения. Выражение Писания «облаком на виду облако на землю» означает творение жизни на земле души человеческой и плоти, зародыша в утробе матери. Если вы меня поняли, то мы сейчас прочувствуем иначе этот вот 14 стих 9 главы. «И будет, когда я облаком на виду облако на землю, явится радуга моя в облаке». Радуга есть уплотнение света в среде жизни. Радуга есть свет конечного очертания. И Господь говорит «радуга моя в облаке». Трижды Он это говорит «радуга моя». Радуга есть образ Бога во плоти. Вот что я хотел сказать в итоге. Вот что дает Господь Ною увидеть. Радуга есть образ Бога во плоти. Радуга есть символ Бога воплощения. Еще и потому, что радуга, знаете какая, она красивая. То есть человек невольно оставляет свои дела, когда является радуга. Человек невольно поднимает голову к небу. Даже злой человек и очи, занятые земными делами, невольно поднимает голову от земли к небу. То есть радуга привлекает к себе наш взгляд. Так Бог тихо влечет нас к себе через свое воплощение. Если радуга – уплотнение света, возвещающее Христа, то Бог дает Ною величайшее обетование. «Я наведу облака на землю», то есть «я буду посещать землю». При каждом зачатии человека Господь присутствует. «Я буду посещать землю». «Явится радуга моя в облаке, я сам приду на землю во плоти». Облако – это, кроме того, символ, через который описывается присутствие Божие в каждой из трех мировых эпох. До Боговоплощения, в самом Боговоплощении и во втором пришествии. Вот что есть общего у этих трех мировых эпох. Помимо иного, общее есть облако. До своего воплощения Бог дает нам видеть плоть света, как радугу в облаке. Бог Сын принял плоть человеческую, преклонил небеса и сошел, как бы сгустившись из облака, выпав, как дождь на руно. А во втором пришествии, ну, вы помните, явится знамение Сына Человеческого на небе и увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою многою». Радуга Божья – это плоть света, терпимого для глаз. Когда Сын Человеческий слепил свое тело из первичных вод, сгустившись из облака, подобно дождю, его божественный свет стал стерпим для глаз в прикрытии плоти. В книге Иова говорится: «Облако слепляет избранного, облак рассеивает свет его». То есть в облаке слепляется плоть Бога-человека, и облако же рассеивает его свет, чтобы не поразить нас, наше зрение. На солнце больно смотреть, а на радугу? Радуга – свет тихий. Радуга есть плоть света, конечного очертания. В облаке жизни между небом и землею, который, когда является, слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Вот что делает радуга. Кроме того, радуга – это оптический аналог запаха упокоения, который обонял Господь от жертвоприношения Ноя. Мы должны привыкнуть к этому, что когда Господь является, границы между нашими чувствами, нельзя сказать, что они стираются, но все чувства могут одно через другое себя выражать. То есть радуга может быть оптическим аналогом того запаха, который шел от жертвоприношения Ноя. От человека вошел молитвенный запах жертвы, и этот запах отдается ему Богом как оптическое явление предельного символизма. Священник, начиная каждение в храме, молится, чтобы запах благоухания духовного взошел выше небес, и Бог ниспослал молящимся благодать Пресвятого Своего Духа. А когда Ной совершил свое жертвоприношение после потопа, было так. Ной принес жертву в запах благоухания, а Господь ниспослал радугу, как благодать Пресвятого Духа. Еще раз 14 стих. «И будет, когда я облаком наведу облака на землю, явится радуга моя в облаке, и помяну завет мой». Когда Бог вспомнил Ноя и тех, кто в ковчеге, ковчег начал движение к земле ради продолжения жизни на земле. То, что Бог помнит, Он сохраняет в себе. Сохраняет – это очень важно. Как жизнь во плоти. Трижды сейчас Бог скажет Ною о жизни во плоти. 15 стих и далее. Послушайте внимательно. «И помяну завет мой, который есть между мною и вами, и между всякой душой, живущей во всякой плоти. И не будет уже вода в потоп, чтобы стереть всякую плоть. И будет радуга моя в облаке, и узрю, чтобы помянуть завет вечный между мною и между всякой душою, живущей во всякой плоти, какая есть на земле. И сказал Бог Ною: это знамение завета, которое я положил между мною и между всякой плотью, какая есть на земле». Смотрите, с какой энергией подчеркивается эта мысль. Трижды говорит Бог о жизни во плоти. И что мы должны из этого понять? Что Он сам придет во плоти. Завет вечный, Богу предвечному нельзя забыть. И Он говорит: я буду его помнить. Бог вспоминает завет вечный, что человек был изначально замыслен и сотворен бессмертным во плоти. После грехопадения человек стал смертен. Завет остался вечен. Это означает, что умерших ожидает восстановление во плоти, которое называется воскресение. Когда Бог смотрит на радугу, узрю радугу мою, Он смотрит на образ себя самого во плоти, смотрит в ожидании своего Боговоплощения, своего воскресения и всеобщего воскресения, когда все мы восстанем во плоти. Вот это завет. Нечто несравненно более значительное, чем договор, на котором сходятся две стороны Бог и человек. Бог положил завет между собою и всякой душою, живущей во всякой плоти. И даже крепче сказано между собою и всякой плотью. Ну где ж тут договор? Если есть завет между Богом и всякой плотью, какая есть на земле. Человек рождается в завете с Богом. То есть человека не спрашивают, хочет ли он зачаться и родиться и жить. И животных не спрашивают, плоть не спрашивают, хочет ли она жить. Человека не спрашивают, хочет ли он быть в завете. Человек зачинается и растет в утробе под радугой завета, когда Господь преклоняет облако к земле. Человек рождается в радужном завете. Это завет Творца и его образа в человеке. Это есть завет вечный. Привлечь свой образ к себе – это сердце творческого замысла о мире. Бог открыл свой замысел Ною. Вот чем была та литургия, то священное действие после потопа. Полное богообщение. И скоро-скоро оно прервется. Но это уже другая история. Братья и сестры, не пропускайте наше чтение по книге «Бытия».